Мастер, дождавшись, когда джинн улетит в очередную кучу металлолома и замрет там оглушенной амебой, Оби-Ван со всем почтением раскланялся с графом. «Благодарю вас за исполненную мечту и за урок, я многое почерпнул из него». Энакин, догадавшийся телекинезом переместить металл, сломавший ему ноги, рыбой, хлопающий жабрами на песчаном берегу, пялился на двух аристократов, ведущих учтивую беседу, будто они находятся на каком-то приеме, а не на затрапезной планетке у банты на рогах. Каждое слово, каждое движение и поворот головы было выверено до миллиметра и ни на йоту не выходило за рамки этикета. Это было в высшей мере познавательно, мастер, продолжал изливаться Елеем Оби-Ван, но, как правитель, вы поймете меня, время ауродий, а я и так злоупотребил вашим гостеприимством и временем, поэтому позвольте откланяться. Эффектно взмахнув полами плаща, Оби-Ван нырнул в боковой проход, ведущий к дальним посадочным терминалам. Не успели стихнуть его шаги и осесть пыль, поднятая бронированными сапогами Мандалора, как до слуха Энакина донесся перестук деревянной клюки о каменный пол и старческое покряхтывание Йоды. Энакин посмотрел на бронеплиту, с шипением пневматики перекрывшую проход к терминалам. Оби-Ван вовремя смылся, он как чувствовал, или чувствовал, домыслить Скайуокер не успел. Дуку, не вступая в схватку с гранд-магистром, обвалил породу и метнулся к своему кораблику. Пока Йода откидывал многотонные куски скал в сторону, граф успел смыться. Кхе-кхе, старческое покашливание над головой вернуло Энакина с небес на землю. «А где учитель твой, падаван юный?» Глава 24. Кровавые топи Джабима. Интерлюдия. Демонстративно сомкнув веки и расслабившись, Ксана отпустила чувство на волю, внимательно отслеживая каждый шорох, ощущая тончайшими волосками на коже едва уловимое движение ветра и чувствуя все направленные на нее взгляды. Сила мягкими неуловимыми волнами начала растекаться от нее во все стороны, нежнейшими касаниями обволакивая все попадающееся ей на пути. Со стороны могло показаться, что облаченная в тканую броню девушка отрешилась от мира и совсем перестала обращать внимание на медленно подкрадывающихся к ней подростков со световыми клинками в руках. Чуть согнутая в колени правая нога, с упором на носок изящных мягких сапожек, кожаной перчаткой обнимающих ногу почти до колена, немного вздернутый вверх подбородок, подставленного светилом красивого лица, обрамленного каре вьющихся волос, которые невесомым облаком колыхались на ветру, руки с отсутствующими в кистях мечами, спокойно расположенные вдоль тела, никакого намека на готовность к обороне, не говоря уже о нападении. Переглянувшись между собой, несколько подростков одними взглядами обсудили между собой стратегию и очередность нападения. Постояв на месте, юные адепты силы сделали по маленькому шажку вперед, незаметно телекинезом подняв над землей одного из товарищей. Еще шаг, и резко ускорившись, вперед вырвалась волоокая среброволосая красавица, в которой угадывались черты Тагрут. Подскочив к замершей молодой женщине, она нанесла размашистый удар, угодивший в пустоту. Объекта атаки на месте не оказалось, за доли секунды она обзавелась клинками в каждой руке и перетекла за спину нападавшей. Впрочем, укол Ксаны, не глядя нанесенный за спину, Асака легко заблокировала, чего нельзя было сказать о ее напарниках, на ровном месте прозевавших силовую технику, взметнувшую перед нападавшими султаны песка. Азабрак, поднятый телекинезом для атаки, получил ускорение, ядром из пушки улетев в обратную сторону. Крутнувшись волчком, Асака сумела отбить секущий удар по ногам и заблокировать коротким шатоукол в сердце. Удачно отработав в обороне, она потеряла инициативу, позволив Ксане разорвать дистанцию. Мощный толчок отбросил Асаку назад, а наставница в это время метнулась к остальным нападавшим, все еще пытающимся проморгаться от песка в глазах. Секунды реального времени хватило для обозначения смертельных ударов по уязвимым точкам на телах нападавших. От прикосновения светового клинка в костюмах несчастных включились режимы парализации четверо подростков, выплевывая проклятие через плотно сжатые зубы, кулями повалились на арену. Условной смерти избежали Асака и юный широкоплечий Забрак. Если первая сейчас готовилась обороняться, то второй неподвижно распластался у каменной стены, о которую его шваркнула нерассчитавшая силы Ксана. Что ж, рогатого можно условно добить чуть позже, а пока стоит заняться юркой ученицей. Отвернувшись от краснокожего рогача, Ксана клыкасто улыбнулась Асаке и кубарем покатилась по арене. Подлый урод за спиной оказался мастером симуляций, виртуозно подловив наставницу силовой техникой, стоило той немного ослабить внимание. С другой стороны, Ученик действовал тактически грамотно, ювелирно введя леди Ситха в заблуждение. Плюсик он заработал заслуженно. Асака тоже не сплоховала, телекинезом подбросив потерявшую опору Ксану вверх и крест-накрест рубанув клинками. Извернувшись всем телом, многоопытная поединщица сумела отбить атаку, чтобы в следующий миг почти плашмя плюхнуться на песок арены в удачной попытке ухода от зеленого клинка Забрака, грамотно подловившего ее на неконтролируемом полете. Крутнувшись на месте, Ксана отдарилась молниями силы, зацепив разрядом ногу верткого парня, а Асака же приняла искрящийся пучок на скрещенные лезвия световых мечей. Лязгнув зубами, обладатель рожек распрощался с удачей, секундной заминки его противницы хватило для броска включенного шата световым лезвием вперед. Уколов Забрака точно в центр солнечного сплетения, меч вернулся в подставленную ладонь Ксаны. «Уже лучше, но все равно не зачет», — улыбнулась она, глядя в лицо оскалившегося от боли соперника. «У-у-у», — раненым скрулом прохрипел парень, рухнув на песок. Режим парализации дополнился нейроимпульсом, имитирующим болевой шок, отличное мотивирующее средство при обучении. Почувствовав опасность, Ксана на ускорении сместилась в сторону. Асака, оказывается, тоже не стояла на месте, успев подготовить магическую западню с зыбучими песками, которые начали засасывать ноги наставницы. Помимо песка девочка наколдовала несколько своих иллюзорных копий, но фантомы не смогли обмануть органы чувств Ксаны, которая швырнула в настоящую Асаку безвольные тела ее напарников и под их прикрытием сблизилась с ней на расстоянии удара. «Закончили», — скомандовала Ксана, убирая световой клинок от горла поверженной ученицы и отключая режим парализации в тренировочных костюмах остальных ребят. «Приступим к разбору. Они все становятся сильнее», — думала Ксана про себя, между делом в пух и прах разнося стратегию учеников при нападении на наставницу и колко высмеивая все их ошибки. На похвалу она была скупа, тем не менее отметив подлые приемчики сорожа и действия Асаки с западней. Да, они хороши, должна признать. Любой из них уже сейчас способен нашинковать среднего джедая вдоль и поперек и не запыхаться. Гарольд правильно сделал, что натаскал молодежь на кровь, отправляя их с конвоями торговых караванов. А мне надо сделать дополнительный упор на терраскоси и физическую подготовку, лишним не будет, да и самой подтянуть физическую форму и вспомнить несколько старых трюков, а то скоро молодежи и показать нечего будет. Закончив с разбором ошибок и раздав задания, Ксана вызвала спидер и отправилась на космодром, куда сегодня прибывала очередная партия клонов, выкинутых республикой на обочину жизни. Больше года уже идет война между республикой и КНС. Казалось бы, военные действия обошли Татуин стороной, но Ксана лучше многих знала, что всему виной не публично объявленный нейтралитет хаттов, а боязнь сторон конфликта толкнуть ЧВК, принадлежащую Гарольду, в объятия врага. К тому же пыл возможных агрессоров охлаждали висящие на геостационарной орбите 4 орбитальных крепости, прообразом которых послужили древние махины Арканна. Орбитальные громадины надежно прикрывали планету от нападения из космоса. Каждая из крепостей по отдельности могла сдерживать до 30 линкоров одновременно, не упоминая иной мелочи, а все вместе они формировали непроницаемый зонд над атмосферой. Джабба поначалу высказался против, но после слов Гарольда о том, что крепости станут его прощальным подарком Хатту, с неиссякаемой энергией взялся за их дополнительное оснащение истребителями и дальнобойной артиллерией. Половину обслуживающего персонала крепостей составляли клоны, которых Гарольд выкупал у республики по бросовым ценам, едва ли не за 100 пикгад за сотню выживших инвалидов. Мясные мешки не слишком котировались в цене у джедайских генералов и офицерского состава ВАР, Великой Армии Республики. Клонов, получивших увечья, отдавали чуть ли не за бесплатно, лишь бы не тратить на них драгоценную бакту и ресурсы мобильных госпиталей, койко-места в которых были и так ограничены. На Татуине бывших солдат республики ставили на ноги, возвращая здоровье, попутно извлекая чипы с прописанными приказами и вводя вакцину против ускоренного старения. Ученики Ксаны уже настолько натренировали темное исцеление, что тратили на каждого калеку не больше часа времени. Получив новую жизнь и осознав перспективы, большинство клонов поступало на службу в ЧВК Гарольда и приносило ему личные присяги. На данный момент более 70% кораблей флота лорда Слизерина были полностью укомплектованы клонскими экипажами, а это немного, немало, а 5 линкоров, столько же авианосцев, 15 крейсеров и 3 десятка фрегатов. С началом широкомасштабных действий Гарольд, Гривус и Кеноби развернулись во всю ширь, предлагая вооруженную охрану торговым судам. Позже подельники начали формировать настоящие конвои, которые беспрепятственно ходили в пространстве Кайнесской республики. Война войной, а кушать хочется всем и всегда. Мандаларский сектор, как и хатты, объявил о нейтралитете, запретив проход через свое пространство боевых судов и эскадр, Кали, вооруженного до зубов ежа, окруженного десятками эскадр, также боялись трогать, а Татуин обходили вниманием по вышеописанным причинам, что позволяло компаньонам делать сумасшедшие деньги на предоставление охранных услуг и ремонтных мощностей воюющим сторонам. Топливо, ресурсы, гастибана, продукты питания, двигатели и оружие – все подскочило в цене. Грамотная политика Мандалора Кеноби позволила вдохнуть в сектор новую жизнь. Мандалор, оставшись в стороне, богател буквально на глазах, попутно накачивая мускулы собственных вооруженных формирований. С другой стороны, республика не имела к сектору претензий из-за рекрутских центров, сформировавших несколько десятков полноценных полков мандалорцев со всем оружием и средствами усиления, вплоть до боевых судов, для ВАР, а КНС не возникало из-за удобных ремонтных верфей на границе сектора с пространством, контролируемым сепаратистами. Кеноби накормил всех, не забыв про себя. Палпатин, если и хотел избавиться от неудобного соперника, но был вынужден держать хорошую мину при плохой игре. Республика и канцлер лично слишком были заинтересованы в непрерывных поставках из сектора, это тот фактор, когда государственная необходимость перебивала любые личные амбиции и бескоровым сапогом наступала на горло неприязни, поэтому Палпатин Сидиус скрипел зубами, но терпел, ничего другого ему не оставалось. За прошедший год Гарольд плотно взялся за воспитание дочери, интенсивно обучая юную девушку не только силе, но и магии, буквально увешивая Асаку с головы до ног различными накопителями. Покосившись на пилота Спидера, Ксана вздохнула. Разве могла она когда-либо подумать о собственном ребенке? Да, Асака стала близка ей, как дочь, но Ксане хотелось родить собственного. От себя прятаться последнее дело, она и к городу приклеилась, не оторвать, так как признала в нем достойного отца для своего будущего ребенка, о котором втайне мечтала долгие тысячелетия, будучи призраком. Это потом появились чувства, которые Ситх решила не давить, и к тому же одно наложилось на другое. В конце концов Ксана решила просто плыть по течению, а там куда кривая выведет, и сила приведет. Великая и богиня смерти привели ее в спальню любимого не человека. Эх, исполнилась бы вторая мечта. Мэм, третья посадочная площадка. Прибыли, мэм. Спасибо, Баки. Не за что, мэм. Рад служить, мэм. Ответил клон, сажая спидер в притирку с опущенной парелью приземлившегося корабля. Такие смешные, они так трепетно относятся к именам, подумала Ксана, благодарно кивая клону, на чьем лице поселилась широкая улыбка от того факта, что его помнит по имени. Колониальный транспорт, снизу вверх осматривая стальную громадину космического судна, спросила Ксана у незнакомого офицера с нашивкой субалтерно-медицинской службы на левом плече, ожидавшего ее у корабля. «Да, мэм, Нептун, хотя я не знаю, что означает это имя. Древний бог морей», — ответила Ксана, поверхностно знакомая с земной мифологией. «О, спасибо, мэм, расскажу экипажу. Мы доставили 590 раненых бойцов, второй и третьей партии не будет». Республиканцы отказались от услуг по сопровождению и угодили в засаду сепаратистов. По словам парней из фрегата «Резвый», там одни обломки от госпитального судна остались. Выживших нет, ясно. Скорее всего, до республиканцев дошла информация, что мы ставим коллег на ноги, и они решили больше не усиливать нас сверх необходимого за их же счет. Госпитальеров специально загнали в засаду или слили к нсовским шпикам маршрут. Жестоко и цинично. Гарольд опять оказался прав. Нам осталось недолго ждать, когда лунку окончательно прикроют. Ни себе, ни людям, жирные сенатские твари, не могли потерпеть до полного закрытия программы строительства флота, хотя и так впритык. Гарольд свернул финансирование и формирует колониальный конвой, значит, скоро он планирует возвращение к себе домой. Рискованно, очень рискованно. Начинайте выгрузку, субалтерн, медицинские транспорты прибудут с минуты на минуту. Есть, мэм, отчеканил офицер, поднося ко рту запястье руки с камлинком. Через час Ксана, вымотанная до предела размещением очередной партии раненых, мечтала только о горячей ванне и столь же горячей чашечке кафе. Конец интерлюдии. И зачем вам золотое шитье? Распаренная после приема ванны, закутавшаяся в мягкий халат Ксана, от которой вкусно пахло травяным шампунем, выросла за нашими сосакой спинами. Я давно заметила вашу какую-то нездоровую тягу к золоту. Ладно бы вы костюмы Ауродиева или бескоровой нитью вышивали с претензией на пафос, это понятно, а где-то возможно показывает статус, а зачем вам эта пошлая низкопропщина? Мы с дочерью синхронно вздохнули, с мольбой уставившись друг на друга. И опять я проиграл умоляющему взгляду голодного котенка-сироты, хотя тысячу раз давал себе зарок не вестись на эту уловку Асаки. Ладно, я на тренировке отыграюсь. Поняв, что не все коту масленица, дочь обиженно надула губы, но в этот раз мое каменное сердце осталось глухо к немым мольбам несчастного ребенка. «Присядь, золото мое!» – постучал я ладошкой по диванчику, примыкающему к нашему с дочкой рабочему верстаку с вышивающей машинкой. Белой лебедью проплыв мимо меня, Ксана грациозно опустилась на предлагаемую плоскость, и вся неуловимо превратилась во внимание. Учиться и познавать новое она любила. «Смотри, что ты видишь!» Я включил голографический проектор, над столом воспарило объемное изображение рунной цепочки. «Руны из твоего мира, ты рассказывал о них, верно?» «Как я говорил ранее, с помощью рун ведется программирование определенного воздействия в требуемых параметрах. Я помню, ты рассказывал», — повторила капитан очевидность. «Не перебивай, пожалуйста», — улыбнувшись кончиками губ, Ксана показала жестом, что закрывает рот на замок, после чего уставилась на меня преданным взглядом. «Да, рассказывал, но я не говорил, что рунная вязь может быть сложной, когда тщательно просчитывается воздействие каждой отдельной руны не только в своей цепи, но и в соседних, так как в зависимости от размещения рун эффект может усиливаться, ослабляться, изменяться на обратные и так далее. Условий множество, но мы с Асакой оперируем так называемой простой объемной вязью, не учитывающей множество параметров». Все-таки вырвалось у Ксаны. «Погоди, это небольшая прелюдия, необходимая для детального пояснения. И так как тебе известно, в мире существует сила, пользователями которой мы все являемся, но помимо этого феномена, широко известного в галактике, есть еще одна сила или явление, известное не столь широко в отличие от моей родины, где она называется магией. Отдельные направления магии сочленяются или симбиотически связаны с родной тебе силой и близко знакомы в лице алхимии ситхов и поверхностно в ритуалистике, а также артефакторике. Вышивка золотой нитью на рубахах, нижнем белье и поддоспешниках, которой мы занимаемся с Асакой, является сплавом артефактной и ритуальной магии, и ее основная задача, помимо защитных и прочих функций, заключается в стабилизации и развитии магического ядра. Это, кстати, одна из особенностей нашей расы или ГХМ, да пусть будет расы. Ты знакома с нашими генетическими картами и знаешь, что люди мы постольку поскольку. Асаке, чтобы нормально расти и взрослеть, по-хорошему необходима золотая лежанка, хотя, как ты могла заметить, пружины в наших матрасах изготовлены как раз из сплава золота с другими металлами, да и в самих кроватях золотишка немало, но за границами спален приходится извращаться подобным способом. Вышивки золотой нитью с рунной вязью, которые запитываются от магии владельца. Так что, золотко мое, бдение наше не блажь, а суровая необходимость. У меня на родине в 11 лет Асака пошла бы в специальную школу для магически одаренных детей, у нас их много, в отличие от храма джедаев и колледжа рейнджеров на Карелии, как было здесь раньше. Особенность всех магических школ заключается в том, что они расположены на мощных источниках маны и узловых перекрестьях лей-линий, здесь же роль источника приходится исполнять мне, я указал взглядом на красивую друзу изумрудов на верстаке, затем перевел взор на камни драгоценного ожерелья на шее дочери и инкрустированный алмазами пояс с магнитным держателем светового меча, да и роль наставника по всем школьным дисциплинам пришлось взять на себя, благо у нас с дочкой совпадение магических векторов и ей подходят мои магические проводники. Надеюсь, наставник из меня получился не самый плохой и при возвращении на Землю Асака успешно сдаст экзамены. Руны она на отлично освоила, ей только зелья подтянуть придется. Тут я бессилен что-либо сделать и дать, кроме теории простейших зелий на крови. Зато теория у нас от зубов отскакивает. Да, дочуня, да, кисло ответила юный рунолог, любительница артефакторики и боевой магии. Ну-ну, сделай лицо попроще, ты еще папе спасибо скажешь за науку и папу не чеши, а то заразу занесешь. Не такие уж сильные жалящие тебе доставались. Дома попросишь старших братьев, они тебе много интересного расскажут. Как их наставники воспитывали и розги с жалящими заклинаниями не самое страшное, что им довелось испытать. Ага, и молнии силы, как мышь на крупу надулась дочь. Молнии – это детский лепет, по сравнению с некоторыми проклятиями, зато у тебя добавилась мотивация в освоении стальной рубашки, и Ксанана радоваться успехам ученицы не может, хотя ни разу не призналась в этом. Ты мне весь педагогический эффект сейчас на ноль свел. В свою очередь надулась вышепоименованная дама под озорно заблестевшие глазки мелкого бесененка, затем она пафосно изрекла: «Ничего, милая моя, я найду новый способ поднять у тебя мотивацию. Пап, терпение и труд, дочь моя, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ты же хочешь накостылять мне, Иксане? По глазам вижу, что хочешь. Эх, когда это будет, я к тому времени состарюсь», — возвела очи горе несносная заноза. «Учись, тренируйся, развивайся и все у тебя получится», — притянув к себе Асаку, я растрепал ей волосы. Дальнейшие проявления нежности нагло оборвал камлинг, пискнувший на запястье. Над микроскопическим окном проектора воспарило округлое лицо профессора. Оттерев белоснежным платочком невидимые капли пота, Айрон Жак рванул с места в карьер. «Добрый вечер, лорд Слизерин». Голограмма изобразила кивок головой, отчего изображение нижней челюсти дедушки Зака чуть растянулось, став карикатурным, а размер верхней губы, наоборот, вырос в преувеличенно гипертрофированный, как у мультипликационных Симпсонов. «И вам здравствовать и не хворать, профессор!» Улыбнулся сравнению я, Ксана и Асака за моей спиной дружно прыснули в кулачки. «У меня к вам дело, милорд, и вот по какому поводу!» Перед лицом профессора мелькнула толстая сосиска с обгрызенным ногтем на конце. Дедушка Зак не мог в экспрессе не помахать пальцем, неосторожно сунутым перед оком камеры. Плечи Асаки затряслись от едва сдерживаемого смеха, Ксана тоже вздрогнула несколько раз. «Нам срочно необходимо купить 1000 тонн концентрата железистых кристаллов с Джабима». «Джабим!» В дырявой памяти вспыхнула тусклая звездочка позабытых отголосков воспоминаний, а в груди защемило от нехороших предчувствий. Чем-то этот Джабим знаменит, раз даже лакуна, с которой не смогла справиться Клюменция, отозвалась вспышкой фантомной боли. «Да, Джабим». Толстая сосиска превратилась в батон колбасы и совершила попытку выбраться за пределы голографической проекции. Судорожно дрыгая ногами, Асака сползла под верстак. Дыра дырой у банты на рогах, прости сила, но на ней недавно обнаружили фантастические залежи редкоземельных элементов. «Поймите, милорд, эти кристаллы нам жизненно необходимы для излучающих дефлекторов переходного канала. С их помощью мы без дополнительных усилителей добьемся эффекта тоннеля, а не поверхностного пробоя между мирами, что в несколько раз безопаснее точечного перехода». «В несколько раз». Профессор в жесте, призванном утвердить превосходную степень его правоты, воздел указательный палец, который опять принял вид сардельки с ногтем, и покачал им, причем глаза пожилого ученого, как привязанные, проследили за амплитудой раскачивающегося мясного продукта. Под верстаком захрюкали: «Что для вас какая-то 1000 тонн, милорд, тьфу». Айрон Жак никогда за словом в карман не лез. «Плюнуть и растереть, а мы плазменным электролизом обработаем в вакууме излучатели с антеннами, на 1,5–2 месяца опередив срок работ». «Я понял вас, профессор, прекращайте уговоры. Лучше скажите, добывающая отрасль этого куска грязи, как вы выразились, с бантовых рогов, уже развернула добычу ваших вожделенных кристаллов, или вы прикажете нам переться в голый космос? Ну, какие-то шахты у них есть». Докторская колбаса стремительно улетела вглубь голопроекции, обратно став пальцем, который принялся чесать кончик носа картошки профессора. «Металлы и руду там не первую 1000 лет добывают». «Хорошо, профессор, я всесторонне изучу этот вопрос и пока не вижу никаких причин отказывать вам в вашей настойчивой просьбе. Уповаю и надеюсь». На этой мажорной ноте, не попрощавшись, профессор отключился. «Тебя что-то тревожит?» — нежно коснулась моего плеча Ксана. «Предчувствие», — поморщился я от невозможности вспомнить подробности. «Давно я не сталкивался с подобным, а вот поди ж ты, вылезла, когда не ждали. Знаешь, иногда такое случается, вроде все хорошо, а на языке крутится железистый привкус крови. Как бы Республика Скайнес за эти месторождения не схлестнулись. Перед взором на мгновение мелькнули вертикальные струи нескончаемого дождя и тысячи трупов в клоновской броне, усеивающие бескрайнее болото. Вот оно, всплыл кусочек забвения. Я прав, Республика Кайнес устроит натуральную бойню. Так ли оно мне надо, соваться в эту клоаку? Надо, если хорошенько разобраться. Мордрит, по-хорошему, плевать на кристаллы. Какими бы чудодейственными свойствами они бы ни обладали, по большому счету полтора или два месяца особой погоды не играют. Профессор уже завершил основные исследовательские работы с тестовыми испытаниями пробойников и на верфях приступили к промышленной сборке циклопического переходного кольца, нашпигованного прорвой аппаратуры с десятком мощнейших реакторов, но всегда остается вопрос так называемых точек привязки координат. Чем их больше, тем лучше, а тысячи жертв не должны пропасть зря. Лично я не испытываю желания устраивать массовую бойню, за меня великолепно справятся другие. Разумные во всех мирах прекрасно опровергают доказательства собственной разумности, творя гекатомбы жертв и отправляя на тот свет бесчетное число врагов и соплеменников. К тому же я солгу самому себе, если скажу, что меня не привлекает свидание с миледи и вредным довеском, роль которого взяла на себя кузина Жасмин. Тоже мне кузнец на сеновале. «Слушаю, милорд», — ответил на вызов мой главный страх и ужас с двумя ликку. «Нера, будь добр, дай своим орлам команду собрать материалы по Джабиму». «Уже, милорд». Мне звонил профессор, и я взял на себя смелость заблаговременно подготовить подборку по интересующему вас вопросу. «Сейчас перешлю вам». «Благодарю, Нера, что бы я без тебя делал», — улыбнулся я, в стотысячный раз награждая Твилика незамысловатым комплиментом и радуясь про себя за послушание перед интуицией, на ушко посоветовавшей принять службу и клятвы простого официанта за трапезной кантины. С тех пор официант вырос в Твилика, многоуважаемого на многих планетах и многими расами. Лежащий на верстаке датапад замигал зеленым огоньком принятого пакета информации. «Включай, чего тянешь», — поторопила меня Ксана, за спиной которой спряталась юная любопытная особа, опасаясь, что ее прогонит. «Ладно, сегодня я добрый, прогонять не буду. Так, что мы имеем?» Профессор не лукавил, обозвав планету куском грязи. «Джабим и есть кусок грязи, маленький дождливый мир во внешнем кольце. Планета 3000 лет состояла в республике и не получала от оной ровным счетом ничего. Несчастный мир, родившийся под несчастливой звездой. Ни одна эпидемия не обошла дождливую планету стороной, пираты так вообще напасть из блока вчерашних новостей. Кто тут только не отметился, не считая Трандашан, вольницу которых в последнее время серьезно прижали мандаларцы с калишцами, и даже война не остановила последних от лихих налетов на замаскированные базы пиратов. Так бы и прозябал Джабим себе дальше, не приди на нем к власти некто Альто Стратус, радикально закрывший республиканскую эпоху планеты. Головорезы Стратуса из отряда Нимбус, преданные лично ему, тупо перерезали всех прореспубликанских политиков Джабима Планетарного Конгресса. Впрочем, население абсолютно не жалело о кровопускании. Республику на Джабиме откровенно не любили, если не сказать жестче, что бы там ни заявлял лоялист республиканского разлива Орлис Гилмун, он тоже не любил республику, лелея планы сместить с ее помощью Стратуса, а затем под шумок войны обрести независимость от КНС и часто упоминаемой республики. И те, и другие сладко стелили, да спалось жестко. Справедливости ради стоит заметить, что КНС хоть что-то сделала для обездоленного мира, наладив поставки лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости. Конечно, дельцы КНС драли за них безбожно, но республика этого не делала, предпочитая элементарно высасывать все соки из планеты. Альто быстро сговорился с Дуку и перешел под его руку, дав добро на размещение на планете гарнизона дроидов. На переход в лоно КНС очередной никому не нужной планеты на Корусанте смотрели сквозь пальцы, пока геолого-разведочная партия не обнаружила на ней богатейшие залежи руды и редкоземельных элементов. Позабытый всеми кусок грязи в одно мгновение приобрел стратегическое значение для обоих сторон конфликта. Лететь или не лететь, вот в чем вопрос, почесал я тыковку. Парламентеров канцлер Альто Стратус выгнал поганой метлой. Альдеранских дипломатов давно никто не посылал по матушке. У них в корпусе и слова такие позабыли уже. Да новый правитель Джабима провел ускоренные курсы ликбеза, направив невольных курсантов лесом и полем. Дипломатические усилия не принесли результатов, значит что, не вытерпев, влезла Асака. Республика попробует решить дело силой, и, если я хочу вывести потребную профессору кристаллическую хрень, мне стоит поторопиться до начала силовой операции. Одного я тебя не отпущу, уперла руки в боки Ксана. Я тоже полечу. Звонко пискнула Асака из-за ее спины. Как итог, на Джабим, не считая роты клонов и экипажей кораблей, полетели мы с Асакой и несколькими юными дарованиями, старшими из которых были Саваш, некогда выдернутый мною с окраин южного рынка на Шили иной спарк, падаван одного из огородников. Ксана осталась на Татуине. Не скажу, что она не сопротивлялась, еще как сопротивлялась. Брыкалась, шипела, плевалась ядом, обещала кары небесные, но я остался непреклонен в своем решении оставить ее дома. А началось все в тот же вечер, когда мы уже вроде бы все обсудили и согласовали. Отправив шилопопую девчонку на тренировку под неусыпным взором мастера Икрита, я решил пофилонить и заняться с дамой постарше некими делами, о которых не принято распространяться при публике, не достигшей 18-летнего рубежа, но и с делом не выгорело, так как останавливающим фактором выступило магическое свечение, окружающее Ксану, ранее незамеченное мною из-за близкого наличия Асаки, а тут помеха испарилась и я, хорошенько встряхнув собственные мозги, вызвал по Камлинку Адару. Наша глава медицинской эпидемиологической службы, свято блюдя пунктуальность, явилась секунда в секунду точно через 10 обещанных минут, прихватив с собой портативный биохимический анализатор. «Со мной что-то не так?» – начала нервничать Ксана, когда по моему наущению Адара приставила к ее шее коробочку автоматического заборщика крови. «Все с тобой так», – обволакивая девушку волной умиротворения, улыбнулся я, попутно эмпатически подбадривая ее. «А зачем тогда это?» – тонкий палец указал на Адару, колдующую у анализатора. «Подтвердить или опровергнуть одно предположение», посылая вторую волну умиротворения, ибо первая не подействовала в должной мере, ответил я, наблюдая за Тагрутой. «Подтвердить», — хмыкнула уроженка Шили, оторвавшись от установленного на журнальном столике прибора и перекидывая за спину Ликку, раскрашенные в клановые цвета. «Милорд, результаты анализа я сбросила вам на Камлинк. Если я вам больше не нужна, тогда позвольте откланяться. Вечерний обход стационара никто не отменял. Поздравляю». Чмокнув опешившую Ксану в щеку, Адара шустриком вымилась наружу. С обходом она пошла, как же, то-то ее чуть не разорвало желанием поделиться новостями из первых рук, а я, получив подтверждение компетентного медика, немного тормознул и не успел затребовать с нее клятв молчания. Так, чудо мое, пройдясь перед Ксаной, щеки которой начал покрывать лихорадочный румянец от осознания, с чем ее поздравили, я рубанул рукой в воздух. Я думал, что это невозможно, но, видимо, у силы иное мнение, никаких других объяснений в голову просто не приходит. В связи с изменившимися обстоятельствами над Джабием ты не летишь. Беременным на войне не место. Широко раскрытые анимешные глаза сверкнули гневом. Возражения не принимаются, я не готов рисковать тобой и ребенком. Все, что ты хочешь сказать в свое оправдание с этого момента абсолютно несущественно. Если продолжишь настаивать, я прикажу обернуть тебя в тройной слой ваты и приставлю мастера Икрита с круглосуточной охраной. Только не это, читалось в глазах Ксаны. Ты не можешь со мной так поступить. Могу и поступлю. Никто меня не остановит на том простом основании, что ты моя женщина. Поверь мне, ты не хочешь встречаться с тем, я хотел сказать, монстром, существом, в которое я могу превратиться в гневе. Я не запираю тебя на замок, не ограничиваю свободу фриковой клеткой, но теперь у тебя есть границы, переступать которые не рекомендуется. Наш будущий ребенок, мальчик это будет или девочка, Ксана машинально прижала узкую ладошку к плоскому животику, на котором еще не было ни намека на беременность, будет, как минимум, одарен магически. Впрочем, сила его тоже не обошла стороной, так как с ее, КХМ, благоволения или попустительства ты получила шанс стать матерью, и она же жестоко накажет тебя, если ты, девочка моя, начнешь пренебрегать мерами безопасности. Я знаю, ты можешь постоять за себя, браво, молодец, но позволь мне, как мужчине, защитить тебя и нашего будущего малыша, не отнимай у меня это право и обязанность. А как же твои жены? Сглотнув тугой комок, справилась с немотой Ксана. Они, возможно, они прибьют меня, ухмыльнувшись, пожал плечами я, чему быть, того не миновать. А может, не прибьют, пожалеют, но, если я не уберегу тебя, мне точно не сдобровать, лучше самому вздернуться. Такие грозные, грубо оборвав шутку, готовящуюся сорваться с языка Ксаны, я рыкнул на весь дом, густо снабдив рык низкими частотами, от которого задрожали стекла в окнах, а кожа на руках девушки покрылась здоровенными мурашками. «Что это было?» Зябко передернув плечами и отодвинувшись от меня, произнесла она. «Одна тысячная гнева Гермионы, чтобы ты имела малейшее представление, куда ввязалась. Пойми, наконец, ты теперь в нашей стае, а это накладывает на меня определенные обязательства, как и на тебя. Не стоит доводить до того, что можно было спокойно избежать, договорились. Обязанности есть разные, мужские и женские, не бери на себя лишнее и не мешай мне исполнять мои. Хорошо, пошла на попятный леди Ситх, нутром почувствовав, что спорить со мной бесполезно, иначе все угрозы получат реальное воплощение в жизни. Все вокруг давно зарубили себе на носу, что слов на ветер я не бросаю. Так что Джабим в этот раз оказался без строгого взора Ксаны. И какая мне выгода от продажи минерала? Нехорошо прищурив глаза со зрачками насыщенного коричневого цвета, сжал кулаки расположившийся напротив меня высокий широкоплечий блондин, собранный в низкий хвост гривой волос. Деньги, тлен, зачем они мне? Скажи, что я на них куплю. Предлагаешь опять платить втридорога торгашам ТФ за жалкие крохи продовольствия и лекарств? Республика, КНС, все одним миром мазаны, мечтая хапнуть побольше и за бесплатно, а чем ты отличаешься от них? А, по мне так из того же теста слеплен. Побольше уважения и прошу не тыкать мне, мы не настолько в близких отношениях, чтобы разрешать вам фамильярное отношение. Здоровяк с глазами убийцы и записного душегуба начал меня раздражать, и я намеренно пошел на обострение. Альто Стратус, лидер джебеймских националистов, а это был именно он, желал много всего и желательно сразу. Переговоры с ним не задались с самого начала. Альто юлил, набивал цену, отказывался оговаривать сроки поставок, просил стопроцентную предоплату и выдвигал какие-то немыслимые условия в целом за рядовую, в общем, сделку. В следующий миг условия кардинально менялись и Стратус выдвигал иные требования. Из всех его показушных телодвижений с манипуляциями, приправленными словесной шелухой, я четко уяснил для себя, что нужные мне железистые кристаллы есть, только добывать их нечем, а извлеченный объем он, в силу определенных причин, не желает продавать на сторону. Так-то 1000 тонн не проблема, будь у джебеймцев лишние добывающие мощности, а их нет. Существующих мощностей и тех песчаный филингс наплакал. КНС только-только начало поставки горнорудных дроидов, автоматических проходческих комбайнов и обогатительных фабрик. К тому же нужные мне кристаллы на рынке стоили немало и, как ни странно, разлетались подобно горячим пирожкам в базарный день. Конечно, не баснословные суммы, как за тот же фрик или мандаларское железо, но достаточные, чтобы существенно пополнить бюджет нищей планеты. Разовую сделку на приобретение 1000 тонн могли себе позволить крупные корпорации типа того же Сиенера или Куэта или планетарные правительства. Видимо, в силу выше озвученных причин у Стратуса никак не укладывалось в голове желание частного лица обрести счастье с горой кристаллов в обнимку, если только это лицо не аферист, мечтающий надурить и обвести вокруг пальца наивных джебеймских дикарей. Приняв меня за проходимца, прислуживающего хаттам, Стратус сразу обозначил линию поведения в наглой непререкаемой манере, за что мысленно заработал от меня здоровенный минус. Великая сила, разумный напротив меня, слывущий непобедимым воином, стратегом, оратором и одним из умнейших людей планеты, оказался до крайности узколоп и зашорен. Обитая на не самой развитой планете, он оказался невольным пленником множества стереотипов, абсолютно не желая с ними бороться. К тому же у него из рук вон плохо оказалась поставлена внешняя разведка. Хоть какую-то более или менее достоверную информацию о Татуине его люди имели возможность собрать, не в вакууме же обитают. Нет же, они ограничились сбором в кучу штампов и непроверенных слухов, показав отсутствие профессионализма. Даже учитывая дрянные условия планеты с непрекращающимися дождями и электромагнитными бурями, в сети легко можно было найти что-нибудь существеннее сплетен желтых таблоидов. Над Джабиме установлены два мощнейших приема передатчика, игнорирующих бури и небесную вакханалию. Посади ты людей, дай задание ледорубам прошерстить Галланит, и будет тебе счастье. С другой стороны, моя служба безопасности, возглавляемая Нера, не зря ест хлеб, напустив столько информационного тумана, что даже Джаббадиву удавался. Хат неоднократно указывал на ненужные излишества, из-за которых я имею шанс угодить в неприятную ситуацию или сесть в лужу. Информационная безопасность хороша в меру. Слизняк как в воду глядел, я перестарался и сыграл против самого себя. С другой стороны, а какого хрена? Стратус не маленький мальчик и должен понимать, что верить курсирующим по сети слухам, запущенным мной уже, в корне неправильно. Похоже, я слишком многого хотел от Стратуса, К тому же, сверху на все тухлым бутербродом накладывалось перманентное сумасшествие главы Джабима. Я не вникал в подробности, где и в какой извращенной форме его имела жизнь, но по голове она его лупила изрядно и не только разводным ключом. Крыша у Стратуса потекла изрядно и, что самое печальное, он заразил своим безумием свое окружение, наградив его беспричинной жестокостью и ненавистью ко всему иному. Умный, харизматичный лидер, прирожденный воин, великолепный оратор, виртуозно оперирующий фактами, цифрами и доказательствами, оказался больным на голову ублюдком. Хуже всего то, что пациент клиники с мягкими стенами прекрасно отдавал себе в этом отчет, продолжая пестовать ненависть к республике, джедаям и ко всем чужакам, в том числе к Кайнес, которое относил к малому неизбежному злу. Одним из последствий безумия Стратуса стала абсолютная невосприимчивость к внушению, или же он изначально принадлежал к исчезающе малому проценту латентных окклюментов, на одной силе воли способных противостоять легилименции с Империя. Вот же не посчастливилось нарваться. На Земле бы его на молекулы разобрали в попытках изучить феномен. В первые 15 минут переговоров я, говоря дворовым сленгом, списывал странности оппонента на какой-то хитрый план с желанием срубить побольше денег с залетного лоха, но потом на первый план вылезли признаки тщательно маскируемой узколобости, полное невладение информацией о противной стороне и запредельные амбиции, приправленные нездоровым разумом Стратуса. Думаю, Дуку нисколько не обманывался насчет новоявленного союзника и правителя Джабима, исподволь подогревая безумие оного. Бывший джедай, угодивший в паутину Дарта Сидиуса, сам Ранкора сожрал на интригах, планируя их на несколько шагов вперед. Его беда, что Сидиус закусывал край драконами, строя планы на десятилетия вперед. Не надо быть семи пядей во лбу для построения логической цепочки Дуку Стратус Джабим Металл и Республика Джедай. На планете реально обнаружили фантастические залежи полезных ископаемых и редкоземельных элементов, сделав из открытия приманку для Республики, оказавшейся на своеобразном голодном пайке. Даже не будь Сидиуса с его подергиванием марионеток невидимыми нитями, Республика попробовала бы наложить лапу на внезапное богатство, но на ее пути встало бы непреодолимое обычными средствами препятствие, джебимские националисты во главе с Альто Стратусом. Захватив власть, Стратус моментально взрастил ростки ненависти ко всему республиканскому. Надо сказать, республика сама приложила немало сил, изрядно удобрив Ниву оной нелюбви. Таким образом, почти не тратясь на ресурсы и пропаганду, Дуку получал мощнейшую мину, готовую взорваться под сапогами республиканских клонов и джедаев, тем самым нанеся непоправимый урон репутации Ордена. Касаемо лично Стратуса, я ни секунды не обманывался, для Дуку он отработанный материал. Как только в нем отпадет необходимость, владыка Тиранус спишет его в расход не дрогнувшей рукой, красиво обосновав ликвидацию прогрессирующим безумием несчастного. У графа хватает денег и возможностей. Ни он, ни Сидиус не станут терпеть под боком неуправляемую фигуру, а джебимец неуправляем. Просто пока его интересы совпадают с интересами Дуку и его учителя. Или их интересы с его, что более правильно. А кто ты такой, хаттовская отрыжка, чтобы я к тебе относился с уважением? Пахнул давно нечищенными зубами Стратус, улетая к стене. Я тот, кто голыми руками оторвет тебе яйца и скормит их псам или запихнет их тебе же в глотку и заставит проглотить. Какой несдержанный мальчик, умница просто, сам организовал казус белли, ляпнув про подстилку. Наконец можно спустить пар. Разве так можно себя вести на переговорах, даже при условиях ощущения себя хозяином положения? Никак нельзя. Дипломатические этикеты, различные правила ведения бизнес-переговоров между представителями различных видов и рас придуманы умными разумными, обобщившими обширный кровавый опыт, имевший место ранее, дабы избежать повторения драм со смертельным исходом. Не их вина, что каждый раз находятся индивидуумы, плюющие на опыт предков и огребающие по полной программе. К тому же и я, устав от бесплодных переливания из пустого в порожнее, последние минуты строил из себя невинную весеннюю фиалку, которую грех не сорвать, вот Альто и не удержался. Сорвал, только цветочек оказался не нежным ростком, а плотоядной лесной зубаткой с филуцией, способной запросто сожрать 200-килограммового тигра-крыса. Выпучил глаза прижатый к стене Стратус, пытаясь руками выкрутить мою кисть, сжавшую искомое под намудником бронелок скрытого ношения. Альто оказался не так прост, но это не извиняет его за длинный язык, отключенный от мозгов. Намудник смялся под железной хваткой стальных пальцев, защемив хозяйство вбитого в стену человека. Стратус засучил ногами. «А твоим бешеным псам я повыдергиваю ноги и вставлю прыгающими сапогами в задницы. Представь, как их напинает». Пролетев через всю комнату, Гаре Стратег рухнул в кресло. «Я еще не выжил из ума убивать правителя целого мира. Попугать сообразно ситуации, да, тем более под мастерски организованный повод. По всем канонам галактики, которые одобрены большинством разумных рас, Стратус повел себя хуже гопника с большой дороги, опустившись до прямых, незавуалированных оскорблений, и я в своем праве, ставя обнаглевшую личность на место. Я тот, слизняк помойный, кто может твой клоповник выжечь дотла вместе со всеми клопами и личинками. Еще вопросы имеются?» Вопросов не имелось. Икс с игриком в голове Альто резко поменялись местами, и в рамках его мировоззрения моя личность перестала быть тенью Джаббы Хатта, став зловещим призраком за его спиной. В границах проповедуемой картины построения мира тени слуга не может владеть личной армией, если только он не серый кардинал, реальный правитель Татуина. «А ты не так прост, как пытаешься казаться», — растирая шею и кадык, давно не смазанным тележным колесом проскрипел Стратус. Бросив быстрый взгляд на кнопку вызова охраны, он отказался от внешне заманчивой идеи, мгновенно просчитав вероятность стать хладным трупом, забрав в могилу несколько своих людей. На ментальном уровне презрение сменилось сдержанным уважением. «Теперь я понимаю, зачем тебе Хатты. Случись что, все шишки достанутся слизнякам, а ты останешься в стороне и при своих. Красиво. Если мы во всем разобрались, предлагаю вернуться к первоначальной цели переговоров», — прервал я сентенции Стратуса. «Мне нужна 1000 тонн концентрата ситховых кристаллов». 1000 есть у меня нужный тебе концентрат. Контейнеры готовы к погрузке. Цени. Там даже больше, перепродаж, если не потребуется, но деньги мне не нужны, оставь их себе», — выплюнул Стратус. «Мне необходима горнопроходческая техника по нормальным ценам, а не стройной накруткой и продовольствие на тех же условиях. 50/50. Кали ты когда-то завалил продуктами, постарайся еще раз. А как, оказывается, разведка у него все же работает, только выводы делает неправильные. Ладно, на этих условиях я готов сотрудничать, тем более благодаря медитациям предвидел один из вариантов развития событий в виде подобного бартера, заблаговременно позаботившись о сухогрузах, в данный момент болтающихся на орбите под пристальным наблюдением кнсовских боевых кораблей, готовых в любой момент открыть огонь по гражданским лайбам. От простых рудовозов корабли отличались трюмами, забитыми продовольствием долговременного хранения и горнорудными комплексами, честно собранными на моих верфях по ворованной у Техносоюза технологии. Чуть-чуть изменили там, чуть-чуть здесь, сбоку, сверху, да так, что проще плюнуть, чем доказывать право интеллектуальной собственности на чертежи и оборудование. Конвойные фрегаты по требованию командующего эскадрой КНС пришлось оставить на окраине системы. Безобидные пепелацы под нейтральным флагом и эсминец скорой, заявленный как моя личная яхта, адмирал согласился пропустить на планету с появлением в атмосфере благоприятного посадочного окна. Остальным, во избежание эксцессов, велел держаться на расстоянии в 1/100 астрономической единицы от Джабима. Договорились, готовь посадочные терминалы и распорядись относительно докеров, работать придется круглые сутки, время не терпит. На одном корабле у меня продовольствие, на втором техника. По данным метеорологов, ближайшее окно в атмосфере появится через 3 суток, сухогрузы не эсминец, не сядут в наших условиях. Губы Стратуса сложились в кривоватую ухмылку. Сядут, клыкасто отзеркалил я, у них на внешней подвеске контейнеры с реагентом. Посадочный коридор через облачный покров они пробьют сами, а через 3 суток, как появится природное окно, мы уберемся отсюда во свояси. К этому времени мы должны закончить погрузоразгрузочные работы. Что ж, так даже лучше, — хлопнул по коленям Стратус. Чем быстрее ты уберешься отсюда, тем мне спокойней. Взаимно, — не стал кривить душой я, подспудно ощущая, что с планеты уберусь не скоро. Подгонять никого не пришлось. Получив приказ лидера обеспечить разгрузку и погрузку кораблей в максимально сжатые сроки, джебимцы забегали будто на скипидаренные. Связавшись с капитанами судов и включив навигационные маяки, диспетчер космопорта дал добро на посадку. Пробивая плотную облачную завесу, в небе засверкали яркие вспышки россыпи взрывающихся контейнеров, прицельно сброшенных в атмосферу с подвесок. Струи дождя нехотя прекратили колоться об раскисшую землю, а тучи, истончаясь с каждой минутой, открыли путь ослепляющим лучам местного светила. Под их испепеляющим нажимом дюрабетон посадочного поля покрылся белесым туманом испарений. Высоко в небе закружились две колченогие кляксы сухогрузов, устремившиеся в образовавшийся колодец. К концу вторых суток тысячи тонн продовольствия растеклись по планете, выгруженную технику увезли прибывшие шахтеры, а опустевший трюм первого сухогруза на четверть объема заполнился контейнерами с концентратом. Всего каждый корабль мог взять на борт до 6000 тонн груза. Прогноз метеорологов оказался удивительно точным. Обещанное окно образовалось в атмосфере к концу третьих суток и, по заверениям специалистов, должно было продержаться несколько часов. Первым на взлет пошел сухогруз с концентратом. Через 5 минут стартовал второй сухогруз. Эсминец скорой должен был взлетать замыкающим, но не успел оторваться от дюрабетона, как все частоты заполонил белый шум помех. Следом вышла из строя система сопровождения судов космопорта. «Пап, что произошло?» – заерзала в кресле Эсака. «Республика пожаловала, прислушавшись к себе», – ответил я. «Капитан Гросс, гасите двигатели, нам не дадут взлететь, собьют». «Сэр, есть гасить двигатели, сэр, стереть армейские замашки уклонов, это, по-моему, из разряда фантастики». «Сэр, вы считаете, что республиканцы откроют огонь по кораблям под нейтральным флагом?» «Уже открыли». Эхо сотен смертей прокатилось через меня и синхронно охнувшую молодежь. Вторая волна смертей, третья. Удачно, что сухогруз с ситховым концентратом кристаллов успел выскочить из захлопывающейся ловушки, а его систершип, к великому разочарованию, нет. Отрадно, что экипажи фрегатов не жевали вату в отдалении, успев засечь выход республиканцев из гиперпространства, не вступая в прямое столкновение, они грамотно прикрыли первый сухогруз и не их вина, что они не успевали защитить второй, выбравшийся на низкую орбиту и тут же схлопотавший несколько ракетоторпед в борт. Выплюнув веер спасательных капсул и протуберанцы газа, сухогруз начал разваливаться на части, которые, все ускоряясь, устремились к планете. Сверху, беспорядочно вращаясь и плюясь во все стороны гейзерами быстро замерзающего газа, остатки сухогруза быстро настигали половинки крейсера КНС, застигнутого республиканцами врасплох. За разбитыми кусками некогда грозного боевого корабля, под прикрытием сонма истребителей и бомбардировщиков, несколько эскадрилий которых через атмосферное окно рвануло к базе КНС, двигалась волна десантных судов республики.